Глава 18. Она написала Чарли записочку следующего содержания. «Пожалуйста, прими меня, дело неотложное». Китаец-слуга вернулся и сказал ей, что мистер Таунсенд просит ее подождать. Она сильно волновалась. Когда она вошла в кабинет, Чарли сделал несколько шагов ей навстречу и вежливо поздоровался с ней. Но как только слуга вышел и затворил за собой дверь, он отбросил церемонно вежливое обращение и сказал ей: «Знаешь, милая, не приходи ко мне, пожалуйста, в служебное время. Я страшно занят, и к тому же нам не следует давать повод к сплетням». Она вскинула на него свои чудные глаза и постаралась улыбнуться, но губы не складывались в улыбку. «Я бы не пришла без крайней необходимости». Он улыбнулся и взял ее под руку. «Хорошо, раз ты здесь, сядь и поговорим». Кабинет, большая, довольно узкая, полупустая комната с высоким потолком и крашенными стенами, был очень неуютен. Мебели не было почти никакой, только большой письменный стол, вертящийся стул для Таунсенда и кожаное кресло для посетителей. Китти было как-то страшно в него сесть. Он уселся на стол. В очках она его до сих пор никогда не видала. Она не знала, что он носит очки. Заметив ее взгляд, он их снял. «Они мне нужны только, когда я читаю», — сказал он. Плакать она теперь стала часто и легко. Она не могла бы объяснить, почему она и теперь заплакала. Сознательно она не собиралась играть перед ним комедию, но ей инстинктивно хотелось возбудить в нем чувство симпатии к себе. Он с недоумением смотрел на нее. «Что-нибудь неприятное случилось? Перестань плакать, дорогая». Она вытащила носовой платок и старалась заглушить рыдание. Он позвонил, и когда слуга пришел, подойдя к двери, сказал ему: «Если меня будут спрашивать, скажи, что меня нет». «Хорошо, сэр». Слуга затворил дверь. Чарли присел на ручку кресла и обнял ее плечи. «Ну, расскажи мне все, дорогая». «Вальтер хочет разводиться». Китти почувствовала, что он выпрямился, и рука, лежавшая на ее плече, ослабла. Наступило минутное молчание. Таунсенд встал и пересел на свой стул. «Что ты, собственно, хочешь этим сказать?» Она с тревогой взглянула на него. Его голос стал хриплым, и он густо покраснел. «Я имела с ним разговор. Я прямо из дому пришла к тебе. Он говорит, что у него в руках все доказательства». «Ты, конечно, себя не выдала. Ни в чем не призналась». Сердце у нее упало. «Нет», — ответила она. «Ты можешь утверждать это?» — спросил он и испытующе взглянул на нее. Он откинулся назад и пристально, рассеянным взором стал разглядывать карту Китая, висевшую перед ним на стене. Она с беспокойством следила за ним. Ее слегка ошеломило, что он принял ее сообщение совсем иначе, чем она того ожидала. Она думала, что он ее обнимет и скажет, что он счастлив. Теперь их ничто не разлучит. Странные мужчины. Она тихо заплакала, теперь уже не для того, чтобы его разжалобить. Она не могла удержать слез. «В недурную кашу мы попали», — наконец сказал он. «Не надо терять голову, слезы ничему не помогут». В его голосе звучал оттенок раздражения, и она быстро осушила глаза. «Это не моя вина, Чарли. Что я могла сделать?» «Конечно, ничего. Нам просто чертовски не повезло. Я столько же виноват, как и ты. Теперь нам остается придумать, как выпутаться из этого положения. Я думаю, что ты так же мало желаешь развода, как и я». Она едва удержала вздох отчаяния и испытующе посмотрела на него. По-видимому, он совсем не думал о ней. «Не могу придумать, какие, собственно, доказательства у него есть. Мне кажется, он даже не может доказать, что мы оба были тогда в комнате. В сущности, мы были очень осторожны. Хозяин антикварной лавки нас никогда бы не выдал. Даже если бы твой муж видел нас там, что же из того? Пошли вместе взглянуть, не найдется ли какой-нибудь интересной вещицы у китайца. Он точно говорил сам с собой, не обращаясь к ней. Легко взводить обвинения, но чертовски трудно их доказать. Всякий юрист тебе это скажет. Наша система защиты — все отрицать. А если он будет грозить возбуждением дела, то послать его к черту и приготовиться к борьбе. Я не могу выступить перед судом, Чарли. Почему нет? Боюсь, что тебе придется это претерпеть. Не можем же мы не защищаться. Зачем нам защищаться? Что за вопрос? Ведь это дело касается не тебя одной. Ведь я тут замешан. Я все-таки думаю, что тебе бояться нечего. Мы как-нибудь уговорим твоего мужа. Меня только беспокоит, что я не могу решить, как лучше за него взяться. Вдруг точно у него мелькнуло новое соображение. Он обратился к ней с улыбкой на лице. Тон его до этой минуты резкий и деловой изменился. Он заговорил любезно, вкрадчиво. «Мне жаль, что тебе так тяжело. Такая неприятность!» Он ласково взял ее руки. «В здоровую беду мы попали, но мы вылезем из нее». «Не в...» Он замолчал, и Китти показалось, что он чуть не проговорился, что ему не впервые выворачиваться из подобного положения. «Главное — сохранить присутствие духа. Ты знаешь, что я никогда от тебя не отступлюсь. Я не боюсь, мне все равно, что бы он ни сделал». Он продолжал улыбаться, но улыбка была искусственная, напряженная. «В худшем случае мне придется признаться во всем губернатору. Он меня выругает, как собаку, но, в конце концов, он хороший малый человек общества. Он как-нибудь уладит это дело. Ему скандал был бы нежелателен». «Чем он может помочь?» — спросила Китти. «Он может повлиять на Вальтера. Если он не сумеет подействовать на него на почве честолюбия, то он напомнит ему о чувстве долга». Китти была в недоумении. Как ей убедить Чарли, что положение их отчаянное? Его легкомыслие сердило ее. Она жалела, что пришла к нему в канцелярию. Окружающая обстановка ее стесняла. Ей было бы легче сказать ему все, лежа в его объятиях и обвив его шею руками. «Ты Вальтера не знаешь». «Я знаю, что нет человека, которого нельзя купить. Все зависит от цены». Она всей душой любила Чарли, но ответ его ее изумил. «Такой умный человек? А какой вздор!» — сказал. «Ты не представляешь себе, до какой степени Вальтер взбешен. Ты бы видел его лицо, его глаза!» Он не отвечал, только легкая усмешка играла на его губах. Она угадала его мысли. «Вальтер только бактериолог. Занимает ничтожное положение в служебной иерархии. Он не посмеет наделать неприятностей высшим служащим колонии». «Не утешай себя самообманом, Чарли», — сказала она серьезно. «Если Вальтер захочет начать дело против нас в суде, ни ты, ни кто другой не сможет его удержать». Он вновь сердито насупился. «Он хочет указать на меня, как на твоего сообщника? Сначала он так хотел, но я уговорила его просто дать мне развод. Слава богу, это не так ужасно». Она видела, что он почувствовал облегчение и повеселел. «Мне кажется, что это очень хороший исход. В конце концов, порядочный человек должен так поступить». «Но он ставит условия». Он вопросительно взглянул на нее и задумался. «Я не очень богатый человек, но я сделаю все, что в силах сделать». Китти молчала. Чарли говорил вещи, которых она от него не ожидала. Это делало ее задачу еще труднее. Как сказать ему правду? Она представляла себе, что Чарли заключит ее в свои страстные объятия, и что она ему все тогда скажет, спрятав пылающее лицо на его груди. «Он согласен дать мне развод, если твоя жена обещает ему, что разведется с тобой». «Что еще?» «Мне страшно тяжело это говорить, Чарли, страшно тяжело. Он требует, чтобы ты дал форменное обещание жениться на мне не позже, чем через неделю после утверждения судебного решения».